Глава восьмая. С утра подул сильный ветер, прогоняя над деревней Игошино нагромождение облаков, объемных сверху и плоских снизу, словно их подровняли ножом. Глядя на эти облака, Маша решила, что на озеро она не хочет, а хочет в лес, насобирать земляники или черники в маленький бидон с веселой пятнистой коровой на крышке. — Ма, а давай дядю Сережу с собой возьмем, — предложил Костя, заправляя кровать. — Давай, — обрадованно согласилась Маша, довольная тем, что такую отличную идею подал сын, а не она сама. — Пожалуйста, кепку не забудь и руки намажь от комаров. — А ты куда? — А я позову дядю Сережу. Но бабкина дома не оказалось. Когда Маша постучала в окно, оттуда высунулась пожилая румяная женщина, внимательно оглядела ее и сказала, немного окая и растягивая слова, «Утро доброе, утро доброе». «А Сереженьки нет. Отправила я его с другом квитанции оплатить за электричество, а то не ровен час отключит меня». Они на велосипедах и покатили. — А далеко? — спросила Маша, надеясь, что через 10 минут Сергей с другом вернутся, и можно будет позвать их с собой. — Так в Малаховке? — немного удивленно ответила женщина. — Где ж еще платить-то? Хотя вы ведь не местная, не знаете. Далеко-недалеко, а часа 2-то еще прокатаются, если очереди на почте не будет. Маша вздохнула, поблагодарила ее и пошла к дому. Открывая калитку, она услышала громкие голоса и внутренне поежилась. Опять Юлия Михайловна добилась своего и устроила скандал. Но, подойдя поближе, поняла, что ошиблась. Семейство Вероники собиралось пешком на озеро и громко обсуждало, кому что нести. — Машка, привет! — — воскликнула Вероника, поворачивая к ней оживленное лицо. — Пойдем на озеро? — Не, Вероник, мы с Костиком в лес собрались, — отказалась Маша. — Слишком ветрено сегодня. — А где? — она не договорила, но все ее поняли. — Юлия Михайловна с утра пораньше соседей караулит, — наябедничала Ирина, сворачивая подстилку и запихивая ее в пакет. Даже завтракать не приходила. — Вот и классно! — буркнул Димка, болтавший ногами на стуле. — Пап, не забудь мой круг! — И крем от загара, — напомнила Вероника. — И помидорки, — добавила Ирина. — Митя! — оглядел их и беспомощно развел руками. Семья Егоровых дружно рассмеялась, и каждый снова занялся своим делом. — Какие-то они стали другие. «Веселые, оживленные, стоило им остаться одним без Юлии Михайловны», — подумала Маша. Даже Ирина смеется по-другому. И Вероника перестала быть такой зашуганной, как раньше. Бедные они, бедные. Что ж с ними в городе будет? С лестницы чуть ли не кубарем скатился Костя и молодецки нахлобучил кепку на голову. «Ма, я готов. Ну что, пошли?» «А бидончик?» — напомнила Маша. — Вероник, вы когда вернетесь? Вероника задумалась, подсчитывая про себя. — 4 часа, не раньше. — опередил ее Митя. — Дойдем искупаемся, жару переждем. Димка, не лопай хлеб, мы его с собой возьмем. — А мы, наверное, раньше, — вслух подумала Маша. — Что нам в лесу до 4 делать? Егоровы замолчали и перевели взгляд на нее. — Значит, «Ты придешь, а дома никого не будет?» — робко произнесла Вероника. «В смысле, никого из нас не будет?» Маша отлично поняла ее и улыбнулась. «Да ты не беспокойся. Все будет хорошо. Мы с Костиком пообедаем и уйдем к себе в мансарду. Не надо за нас переживать, правда? Я просто хочу, чтобы вам было хорошо», — тихо призналась Вероника. И очень боюсь. — Вероника, нам хорошо, — перебила ее Маша, честное слово. Ну, хочешь, я тебе сценариями поклянусь? Нет, ты лучше поклянись гонораром, — потребовал Митя, и на лице его жены снова появилась улыбка, исчезнувшая было при воспоминании о матери. — Самым большим, предновогодним. — Святое не трожь, — строго ответила Маша. — Ишь ты, предновогодним гонораром. Ну, ладно, ребят, мы побежали. Счастливо вам искупаться. — А вам ягод набрать, — пожелала Ирина. — Смотрите, там не заблудитесь, — крикнула вслед Вероника, когда Маша уже выходила из дома. — Компас возьмите, — донесся тонкий Димкин голосок. Костя презрительно фыркнул. — Компас? Ну что, мы маленькие, что ли? Без компаса не заблудимся. Правда, мам? — Правда, правда, — весело откликнулась Маша. — Ну, вперед! Ягоды трепещите! То, что они заблудились, стало ясно через 2 часа, когда Маша, беспомощно оглядевшись по сторонам, признала, что понятия не имеет, в какую сторону им идти. Бидончик, стоявший под кустом, был наполнен черникой и уцелевшими ягодами земляники, то есть несъеденными Костей. Сам Костя валялся на траве под сосной, раскинув руки в стороны. Время от времени он приподнимался, выуживая из бидона пригоршню ягод, и отправлял ее в перепачканный черникой рот. Маша стояла на поляне и пыталась вспомнить, как же они шли. — Мог бы от комаров и не намазываться, — подал голос Костя. — Все равно их нет. — Ветер. — Потому и нет, — рассеянно отозвалась Маша. — Господи, да как же они ухитрились заблудиться, если все время собирали ягоды на одной полянке? Но горькая правда заключалась в том, что после первой полянки они нашли вторую, после второй — третью, а там и новую, еще одну, а потом Костя погнался за ящерицей, и они свернули неизвестно куда. Продирались через можжевельник, наткнулись на гнездо на высоте Машиных глаз, в котором попискивали 4 страшненьких птенца, из которых торчали, как стрелы, маленькие перья. Она запретила Косте трогать их руками, и они просто стояли и смотрели на них, пока на соседнюю ветку не прилетела черная птичка и не начала взволнованно попискивать. — Это, наверное, мама птенцов, — сказала тогда Маша. — Пойдем, не будем их пугать. И они пошли. — Но куда? — Костя, куда мы пошли после гнезда? — обернулась она к сыну. — Налево. Без колебаний ответил Костя и облизнулся. — Ма, а можно я еще черники съем? Мы все равно заблудились. — Не заблудились, а потеряли свою тропинку, — поправила его Маша. — Не такой тут лес, чтобы в нем заблудиться. — А я слышал от дяди Мити, что очень даже густой и страшный, — возразил Костя. — В прошлом году тут одна старушка заблудилась, ты помнишь? Маша очень хорошо помнила, потому что Вероника рассказывала ей ту историю на днях. Бедная старушка потерялась в лесу, и ее не могли разыскать 5 дней. — И только косточки от нее нашли! — вдруг гаркнул над ухом бесшумно подкравшийся Костя. Маша чуть не подпрыгнула, а сын довольно захохотал и опять повалился на траву. — Костик, ты балбес! — покачала головой Маша. Ну вот что нам с тобой дальше делать? М? Сначала надо подкрепиться, а там видно будет, — солидно ответил Костя, похлопывая себя по животу. На майке у него виднелись следы от паутины и прилипшие хвоинки. Подумав, Маша решила, что в данном случае сын прав. Она уселась рядом с ним, и оба начали поедать ягоды.